Глава 7. Тахикардия. Саундтрек. Вдох-выдох. Карнавал Вэл Солдатов. Каталина. В душевой спорткомплекса я задерживаюсь дольше обычного, а потом как можно медленнее сушу волосы и одеваюсь, чтобы уж точно ни с кем не пересекаться на парковке. Это не трусость. Всего-навсего не хочу создавать поводов для ссор с Крисом. Вряд ли Доминик спит и видит, как катает меня на своей машине, но я не хочу с ним контактировать и пересекаться вне работы. В его присутствии со мной происходят тревожные метаморфозы. Накануне Кристиан забирал меня из фитнес-клуба. Уставшая после двух групповых тренировок подряд и одной индивидуальной, я не сразу распознала в его взгляде озверение. Полдороги Ортис молчал, а затем понеслось. Кто-то из общих знакомых донес ему о том, что позавчера я была с Доминика в его машине. Но, к моему удивлению, проблема крылась отнюдь не в ревности. Началось все с упрека. Якобы я целых полторы недели молчала о том, что Рейвен – вратарь Гренады, а закончилась требованием отказаться от практики в этом клубе. Естественно, я ополчилась. Во-первых, я сама узнала о том, что Доминик – футболист, а не волейболист, только в первый день практики. Во-вторых, я понятия не имела, что сокурсники не знают, за какую команду играет Рейвен. В-третьих, будет верхом идиотизма уходить в самом начале стажировки, еще и из организации, о которой большинству приходится лишь мечтать. Теперь Крис меня бойкотирует. Второй раз за несколько недель и опять из-за американца. Отчасти я тоже виновата, поэтому и решила реабилитироваться наиболее простым способом. Свести к минимуму общение с Домиником. Это же легко? Да расплюнуть. «Каталина!» Тренер Жарди окликает меня на выходе из женской раздевалки. Останавливаюсь и жду, пока Паула дотопает с другого конца коридора. Навстречу не иду, так как все равно тяну время. Я и такси хотела вызвать на улице. «Хорошо, что ты еще не ушла. Вы с Рейвеном дружите вроде бы?» Подвисаю на вопросе, задумавшись, есть в нем подвох или нет. Надеюсь, речь не о профессиональной этике. За несколько секундную паузу успеваю прокрутить все моменты, где я могла пялиться на Доминика. А потом припоминаю, что Рейвен представлял меня с сокомандником своей подругой, подкрепляя заявление рукой, накинутой мне на плечо. Тренер присутствовал в том числе. «Да, дружим. Я со всеми, в принципе, дружу». Умасливаю я мужчину, помня о важности рекомендаций в конце практики. «Прекрасно. Доминик забыл взять холтер. Мне послезавтра сдавать отчет спортврачу и хоть на себя цепляй эти присоски. Закинь ему, если не сложно». «Это охренеть, как сложно!» Позитивный настрой проваливается в область пяток вместе с отхлынувшей от лица кровью. «Позвоните ему, пусть вернется». С однобокой улыбкой Жарди снимает блокировку с экрана своего телефона и показывает мне 15 неотвеченных вызовов. Чудненько. Я слышала краем уха о том, что Доминика собирался сегодня на день рождения к Хьюго, к тому мажору на Камара. Видимо, он уже добрался дотуда и вовсю куражится, раз не берет трубку. И опять же, при чем здесь я? Мне неизвестен даже адрес Рейвена, не то что его друзей. «Сеньор, мне не трудно, но я не знаю, где он». «Так узнай. Если завтра у меня не будет показателей, Рейвена не допустят к ближайшему матчу, а у тебя в чек-листе появится пропуск. Тоже мне, друзья». Проворчав что-то нецензурное, он всучивает мне картонную коробку с прибором, разворачивается и уходит. Медленно моргая, перевариваю услышанное и мрачнею. Доминик веселится, наплевав на свои обязанности, а я должна тратить личное время и прочесывать Барселону в его поисках? Часом ранее я задалась целью сторониться американца, а не посвящать ему остаток вечера. Ах, да, есть еще одна крохотная деталь. Показаться на вечеринке значит вновь скомпрометировать себя перед Крисом. Может, стоит предупредить? Нет, плохая идея. Я же туда и назад, в конце концов. Вздохнув, открываю список контактов и листаю его до Ронды. Ей наверняка известно, где живет приятель Доминика. Везение это, или наоборот, тотальная неудача. Но Ронда оказывается в числе приглашенных к Хьюго Мартину. Она их встречает на входе в закрытый жилой комплекс в Эшампле. Надежда на то, что приятельница передаст холтер Доминику, рассыпается, как только я вижу ее шаткую походку и смазанную помаду. Понятно, почему она не могла сообразить по телефону, зачем я просила найти Рейвена и передать от меня просьбу спуститься вниз. Слишком сложная цепочка действий для ее состояния. Но локация к половине десятого вечера – это нужно постараться. «Как здорово, что ты приехала, Веласкес! У Хьюго многокомнатный пентхаус! Ты обалдеешь от басика на крыше!» «Я ненадолго. Передам кое-что Доминику и сразу уеду. Он там один?» «Разумеется, мне нужно морально настроиться на встречу с его девушкой, поэтому и интересуюсь». «Один?» Ронда заливается пьяным смехом и, введя со второго раза правильный код, вызывает лифт. «Это вряд ли. Ты была хоть раз на их тусах?» Поправляю спортивную сумку на плече, ощутив мороз по коже. На мне рваные джинсовые шорты и растянутая футболка с рычащим бульдогом из Тома и Джерри, без конца сползающая с одного плеча. Чувствую себя голой, хотя на мне одежды больше, чем на Ронде. «Нет. Если ты забыла, мое знакомство с Хьюго не назвать душевным, и он едва ли обрадовался бы гостье в моем лице. К тому же без Криса я не хожу по таким местам». Приятельница снова смеется и, услышав сигнал прибытия на верхний этаж, хлопает меня по плечу в знак поддержки. «Сегодня ты станешь взрослой». Прояснить смысл ее реплики не удается, поскольку двери лифта разъезжаются прямо в апартаментах именинника. Врастаю в пол, оторопев от происходящего. На нескольких соединенных столах извиваются стриптизерши, одетые лишь в крошечные трусы. Меня больше смущает не женская грудь, а то, как откровенно двигаются танцовщицы перед зрителями, среди которых и парни, и девушки. К счастью, незнакомые. Шумоизоляция здесь похожа на высшем уровне. До шахты лифта не доносились ни голоса, ни громкая музыка. Оглядываюсь по сторонам, вспомнив о цели своего визита. Ронда куда-то смылась, исчезнув из моего поля зрения. Привстаю на носочки, высматривая среди толпы Доминика. Но напрасно. Мешают все. И диско-шары, и дым от кальяна, и скопление людей, непрерывно перемещающихся по помещению. В дальнем углу установлен бильярдный стол. Вокруг него тоже собралось прилично народу. Прямо по курсу – стеклянные окна в пол, за которыми должно быть и есть бассейн. Догадываюсь по купальному дресс-коду присутствующих. У них там отдельное веселье с прыжками в воду и обрызгиванием друг друга. Надеюсь, Рейвен помнит о том, что ему нельзя спиртное. «Бог мой, я еще беспокоюсь за него!» Справа примечаю вполне безобидную пару. Парень стоит, прислонившись к стене, а девушка с прикрытыми глазами прижимается спиной к его груди. На первый взгляд они просто наслаждаются музыкой и отдыхают от суеты, поэтому направляюсь к ним, чтобы выяснить, где шляется Рейвен. «Извините, вы не знаете, где я?» Осекаюсь, как только мой взгляд невольно сползает вниз к шевелящемуся бугру в районе промежности девушки. Она в светлых брюках, но ладонь парня, забравшаяся в них, орудует там без стеснения и продолжает это делать, несмотря на мое присутствие. «Хочешь присоединиться? У меня есть еще одна рука», — тянет парень насмешливо, и я кривлюсь от отвращения. Не смея мешать их прилюдным утехам, ретируюсь в сторону меньшего столпотворения. «Это не пентхаус, а настоящий бордель, твою мать! Здесь и за дверные ручки лучше не хвататься, Неизвестно, чьи пальцы их касались. Вот так развлекается Доминик. Не может быть, что он испорчен до такой степени. С другой стороны, почему не может? Я о нем почти ничего не знаю. Но его хотя бы не видно среди пьяных идиотов, сующих купюры стриптизершам за веревки трусов. И он не носится по бортику бассейна, прикрывая причиндалы ладонью, как вон тот полоумный. Это обнадеживает. Тем более Рэйвен не один, по словам Ронды. Пугаюсь промелькнувшей недоброй мысли о том, что нудистская беготня Доминика была бы сейчас предпочтительнее. Как назло, я одета непрезентабельно, и встреча с Валенсией лицом к лицу скатит мою самооценку вниз. Она же фотомодель. Выяснила это случайно у Ронды. Ну ладно, не случайно. По пути один парень пытается угостить коктейлем из своего стакана, а еще один, проходя мимо, щипает за задницу, за что с размаха получает удар по шее. Хотела дать пощечину, но промахнулась и вызвала смех, а не ожидаемую боль. «Ух, какая горячая!» Отзывается он, потирая место ушиба. «Надо же, ничуть не обиделся на мою приветливость!» «Как тебя зовут?» «С содроганием!» Огрызаюсь я, поправляя лямку спортивной сумки на плече и ускоряю шаг в сторону бассейна в надежде поймать там Ронду. Но возле ближайшей колонны встречаюсь взглядами с виновником торжества – Хьюга. Не думаю, что он признал во мне ту хулиганку на скутере, но смотрит прямо в глаза, заинтересованный улыбкой. За его ладонь держится та блондинка, что сидела рядом в кабриолете, но она увлечена разговором с подружками. Деваться некуда. Он должен быть в курсе, где носит Доминика, а у меня нет ни времени, ни желания задерживаться в этом притоне для избалованных и озабоченных студентов. Я, конечно, тоже не святая, но черт, почему бы не поиграть в дженгу или не попеть караоке на худой конец? Подхожу ближе, но не успеваю и рта раскрыть, как мажор заговаривает со мной первый. «Он тебя ждет». «Правда? Где?» Немного выдыхаю от облегчения. Скорее всего, Ронда нашла Рэйвена и предупредила о моем приезде. Хьюго отпивает темный напиток из низкого бокала и, доброжелательно хохотнув, делает взмах за мою спину. «Иди до конца коридора. Дверь справа». «Спасибо. И с днем рождения!» Поздравляю я хозяина пентхауса, натянув на сердитое лицо вежливую улыбку. В воспитанном обществе не принято заявляться на чужой праздник без приглашения и раздавать гостям оплеухи. Но я не очень воспитанная, и их общество таковым не назовешь. Добираюсь до нужной двери и, не мешкая, врываюсь внутрь. Один шаг, и я замираю в проходе от неожиданности. Возле большой кровати боком ко мне стоит брюнетка в одном белье и выворачивает рукава платья. Лицо знакомое. Кажется, я видела ее в универе. Может, это и есть Валенсия? Пройдясь по мне ленным взглядом, она надевает черное блестящее платье с глубоким декольте и бросает с насмешкой. «Ты из обслуги? Проходи, не стесняйся. Доминик в душе. Как раз успеешь прибрать здесь все». От недоумения забываю о том, что собиралась извиниться за свое ошибочное вторжение и вернуться в коридор. По-видимому, я все-таки вошла в ту дверь. «Наверное, ты Валенсия?» Предполагаю я с укором. Так и думала, что она надменная грымза. Даже если бы я была из обслуживающего персонала, это не дает ей права возносить себя над другими. Брюнетка вскидывает на меня недоуменный взгляд и, присев на край кровати с тщеславной улыбкой, натягивает туфли на высоченных шпильках. Встает, поправляет кончиком пальца контур накрашенных губ и, подцепив с пола маленькую сумку, направляется на выход. Поравнявшись со мной, она наклоняется к моему уху, обдувая переслащенным ароматом духов, и издевательски шепчет. «Если увидишь Валенсию, передай, что ей повезло. У Доминика отличный член». Девушка выходит в коридор и закрывает за собой дверь, оставляя меня в растрепанных чувствах и с горящими от унижения щеками. Это была не Валенсия. Во мне моментально зарождается гигантский смерч из удивления, облегчения, недоумения, стыда, злости. На говнюках Юга из-за подставы. На Доминика за то, что он изменяет своей девушке. На себя за то, что на долю секунды обрадовалась этому факту. Получается, там нет любви, и мой поступок на пляже можно не считать мерзким? Никудышное прикрытие для моей потерянной совести. Ее я, видимо, затоптала в песке Барселонеты. Иначе чем еще объяснить то, что в воспаленном мозгу уже с минуту крутится фраза «отличный член»? В тишине теперь отчетливо слышен шум воды из ванной, и во мне вдруг вскипает жажда хоть чуточку подпортить вечер Доминику. Мне же он его испортил. Подожду его тут. Найти бы место, к которому не опасно прикасаться. Доминик. Перед матчами я не употребляю алкоголь, но от дозы эндорфинов отказываться не собирался. Так вышло, что сегодняшним вечером их источником стал секс с довольно симпатичной брюнеткой. Донна – подруга девчонки Хьюга, и мы не раз пересекались на общих тусовках, но дальше флирта не заходили. А сегодня она осмелела в край. Даже я удивился. Стоило мне зайти в комнату друга, чтобы перезвонить тренеру Жарди, Донна зашла следом. Я и произнести ничего не успел, а она уже опустилась передо мной на колени и расстегнула ширинку. Идеально. Никакой болтовни, никаких уговоров. Сразу к делу. Прощание – моя нелюбимая часть, и я рассчитывал, что к моему выходу из душа Донна исчезнет из спальни. Мы оба знаем, что второго раза не будет, но ради приличия должны произнести пару шаблонных фраз в духе «Спасибо, ты классная, ты тоже классный, увидимся». Правда, жизнь преподносит сюрпризы. Недовольная Каталина, восседающая на прикроватной тумбочке, в первую секунду кажется глюком. А во вторую меня накрывает необъяснимый гнев. Что она тут забыла? Имею в виду не эту комнату, а квартиру в целом. Ей здесь не место. Окидываю беглым взглядом спальню, а то, мало ли, может, труп Донны валяется где-то в углу. «Я ее выгнала», — подает голос Китти, прочитав мои мысли. «И сказала, что у тебя трихомониаз». «Триха что?» «Венерическая болезнь такая». Ну, по крайней мере, вопрос прощания с Донной отпал. Великодушно улыбаюсь, вызывая недоумение во взгляде Кэти. Какой реакции она от меня ожидала? Злюка каждым поступком доказывает свое неравнодушие ко мне. Еще и врет без зазрения совести. «А ты здесь зачем? Лечить пришла?» Подхватываю я. «Узнала, что мой лучший друг веселится без меня и решила присоединиться». В спальне нет никого, кроме нас двоих, и этот бред с лучшим другом звучит как издевка. Молча направляюсь к своим шмоткам. На мне нет ничего, кроме полотенца на бедрах. К тому же пора домой. Друга поздравил, потрахался, а больше тут заниматься нечем. На этом моменте догадываюсь, что Каталина заявилась по просьбе Жарди. Я ему так и не перезвонил. Только какого черта она тянет? Решила мозг мне поковырять? Проучить? Я тоже в долгу не останусь. «Думал, ты скромнее, а ты, оказывается, не против групповушек?» Поддеваю ее, отвечая на ее предыдущее вранье про желание присоединиться. Каталина делает возмущенный вдох. «Да ты... ты...» Вскочив на ноги, она поднимает маленькую подушку с пола и швыряет в меня. Уворачиваюсь от нее со смехом. «Зря ты ее трогала. Она лежала на полу не просто так». Китти нахмуривает бровки и ненадолго задумывается, а когда до нее доходит, брезгливо отряхивает ладони друг от друга. «Меня сейчас тошнит, Доминик. Я здесь по твоей вине, а ты еще и насмехаешься надо мной». Расплываюсь в злорадной улыбке. Китти сдалась быстрее, чем я ожидал. Не хватило ей терпения продолжать свое представление. «Я тебя не звал. В чем моя вина?» Ты забыл холтер в гренаде. Жарди буквально приказал из-под земли тебя достать. Напрасно старалась. У меня дома есть свой прибор. Каталина в растерянности застывает, а я сбрасываю с себя полотенце, представая перед ней во всей красе. Беру боксер из кровати, наслаждаясь ее вспыхнувшим лицом и видом рта, принявшего овальную форму. «Что ты делаешь?» Восклицает она, быстро вернув взгляд от моего паха к глазам. «Одеваюсь». «Почему при мне? Ты с ума сошел?» «Мы же друзья, Китти». Напоминаю я с ухмылкой. «В чем проблема? Ты стесняешься снимать трусики перед подружками?» «Не прикидывайся дураком!» «Всего лишь играю по твоим правилам». Небрежно пожав плечами, натягиваю футболку. Хлопаю по карманам джинсов, убеждаясь, что ничего не забыл, и иду к Каталине. Она злится, сжав кулаки, но тем не менее так и не отвернулась, пока я одевался. Судя по напряженной позе, мне удалось ее шокировать. Китти будто приросла к полу, дыша остатками кислорода. Встаю напротив, испытывая какое-то садистское удовольствие от ее реакции на меня. Кэти не шевелится. Смотрит снизу вверх глазами испуганного оленя и ждет. Волосы уложены в привычном беспорядке, словно она вечно тормошит их пальцами. Но мне так нравится. От нее веет свободой. Мой взгляд скользит к ключице, обнаженной из-за съехавшего рукава, и застывает на шее, там, где неспокойно бьется пульс. Каталина думает, что боится меня. Но на самом деле она боится себя рядом со мной. Я начинаю чувствовать то же самое. Наши глаза встречаются. Несмотря на не очень приятное общение, мы оба понимаем, что обманываем друг друга. Хватаю за край воротника ее футболки и дергаю вверх, прикрывая голое плечо. «Поехали, мне рано вставать».